Глава 49. Морган. «Ты спать собираешься?» Джейсон обнимает меня со спины и кладет подбородок на плечо. Сижу на краю кровати, подогнув под себя ноги, и просто смотрю перед собой. В голове слишком много мыслей, а в сердце слишком много чувств. И главное из них — обида. Обида за Рикардо. Каким бы зловредным засранцем он ни был, даже Тайлер такого не заслуживает. В первое мгновение вздрагиваю, а потом расслабляюсь в теплых объятиях. «Собираюсь», — откликаюсь эхом и снова замолкаю. «От тебя сейчас отстать?» — понимающе уточняет Джейс. То, как он меня чувствует, не перестает поражать. «Нет», — отвечаю, — «я просто все еще не могу постичь, почему Луиза это сделала». «Предала Рикардо?» «Да». «Хм». «Что? Хм». Резко оборачиваюсь, тем самым заставив Ригана упереть ладонь вытянутой руки в одеяло, чтобы не упасть. «Причин может быть много», — отвечает спокойно. «Он чем-то ее обидел, а обиженные женщины иногда непредсказуемы». И так уверен в своих словах, что меня это даже злит. Закатываю глаза. «Ты говоришь, как престарелый ловелас». «Я не ловелас», — усмехается. «Просто поверь, ты единственная женщина, которая ничего от меня не требует». Хмурюсь, вглядываясь в его лицо. «Может, тебе элементарно не везло с женщинами?» «И по-прежнему не везет. Меня сложно назвать удачей». «Или им со мной», — смеется. «У вас, женщин, слишком много тараканов в голове. Но твои настроены исключительно на самоедство, а у остальных чаще на поедание мозга партнера. Всё-то у него основывается на тараканьей теории. Тоже мне энтомолог». «И чего не хватило насекомым Луизы?» «Денег, признания, любви, внимания, предложения руки и сердца. Выбирай любое». Фыркаю. Рикардо звал ее замуж, но она отказала. Джейс выразительно изгибает бровь. «После тебя?» Уже открываю рот, чтобы возразить, и затыкаюсь. А ведь действительно, после меня. Но как быть с тем, что она сама же уговаривала меня согласиться на предложение Рикардо выйти за него замуж? Это было притворство уже тогда? С тех самых пор Луиза вынашивает план мести? Качаю головой. «Чем бы он там ее не обидел, — говорю, — в любом случае, то, что она сделала, для него удар ниже пояса». «Тут не поспоришь», — соглашается Джейс. Ложится на спину и закидывает руки за голову. «Думаешь, Луиза снюхалась с Ньюманом?» Дергаю плечом. «А с кем еще? Он единственный конкурент Рикардо. А без помощника Лу все это не провернула бы. И этот вирус. Не сомневаюсь, за годы работы с Тайлером у нее набралось немало полезных связей, но какие-то тайные технологии — это чересчур». «Ей могла помочь какая-нибудь заграничная разведка», — выдвигает новую версию Риган. Перевожу на него взгляд. Пялится в потолок. «Или Санта-Клаус одарил ее волшебной палочкой. Язвлю. Можем предполагать бесконечно. Пусть этим занимается СБ. Нам бы долететь». Вздыхаю и пристраиваюсь Джейсону под бок. Жаль, что нельзя отправить Рикардо сообщение и предупредить. «Лаки же сказал, что даже если получится и сообщение придет раньше нас, то нет гарантии, что его не перехватят». «Помню», — вздыхаю повторно. «Враги, везде враги. Даже в самом ближнем кругу Рикардо. Кто-кто, но Луиза всегда для меня была вне подозрений». Приподнимаюсь на локте. «А может, все это ложь, и Луизу оклеветали?» Риган качает головой. «Какой смысл зря ее обвинять? По возвращении эту информацию легко будет проверить». «Верно», — признаю и возвращаюсь обратно. Замолкаю и просто лежу, наслаждаясь теплом тела любимого человека. Не хочется даже спать, мне просто хорошо. Еще бы научиться не думать. «Что будет скорой?» — голос Джейса над ухом вновь возвращает меня в холодную реальность. «Пусть пока посидит», — отвечаю. «А потом?» Снова приподнимаюсь, чтобы видеть его лицо. «Волнуешься за нее? Джейсон выразительно выгибает бровь. «Ревнуешь?» Этот вопрос действует на меня как стакан холодной воды, который Риган же и вылил девушке на голову. Он не церемонится и говорит то, что думает, и поступает так, как считает нужным, и мне это нравится. «Не могу сказать, что меня обрадовала новость о том, что она имеет на тебя виды», — говорю честно. «Но мне хочется свернуть ей шею не за это, а за пудли». Джейс смотрит мне прямо в глаза, взгляд не отводит. «Она не знала, что делает». «Ее еще допросят с сывороткой правды», напоминаю. Кивает. «А потом? Убедятся, что она не солгала, и...» Пожимаю плечами. «Суд решит. Постой. Прищуриваюсь. Ты что, правда о ней беспокоишься?» «Мне ее жалко», отвечает без паузы и ни секунды не раздумывая над своим ответом. «Дурочку просто использовали и выкинули в мусорное ведро». Поджимаю губы. Он прав, но тут от меня уже мало что зависит. Покрывать Кору я не стану. А после того, как напишу подробный рапорт о произошедшем на лайнере, разбирательств с СБ ей не избежать. Если допрос с сывороткой подтвердит ее слова, не думаю, что ей грозит серьезное наказание, высказываюсь. Возможно, дело даже не дойдет до суда. Но из ЛЛА я ее выкину, заканчиваю жестче. Осудят ее или отделается легким выговором. Мы выпускаем пилотов-профессионалов, лучших из лучших. Многие идут на военную службу, некоторые выбирают водить гражданские суда. Но в любом случае пилот должен осознавать, что порой он важнее даже капитана корабля. От него зависит жизнь экипажа. Да, Кора считала мелодию, которую она включила в рубке, безобидной. Но это не отменяет того факта, что ей велел это сделать посторонний. А если верить ее словам, то и вовсе незнакомый человек. Любой, повторяю, любой пилот-профессионал пошел бы к своему командиру и доложил о том, что от странной женщины поступила не менее странная просьба. Кора промолчала. Более того, выполнила эту просьбу. Поэтому для меня вопрос с ее обучением в ЛЛА решенный. Хотя не могу не признать, в учебе девчонка талантлива. На мои последние слова Джейс ничего не отвечает. Или соглашается молча, или просто не спорит. До окна осталось 2 дня. Лаки не спит уже 2 ночи. Вчера пыталась силой загнать его в каюту, чтобы отдохнул, но была послана заниматься своими делами. Эшли отослали по тому же маршруту. Переживаю. Вирус выделить и обезвредить необходимо. Мы все это понимаем. Но кроме Лаки никто на это не способен. Даже если отбросить личные чувства, а рассматривать моего сына как обычного подчиненного, и тогда бы я пыталась отправить его на отдых. Он нам нужен живой и здоровый. Иначе мы все трупы. Я попыталась было пристать к Дилайле с просьбой помочь и повлиять на неразумного представителя крайне упрямого рода Тайлеров. Но неожиданно получила отворот-поворот. Ди отказала, аргументировав тем, что есть вещи, в которые она никогда не полезет. Что ж, ничего удивительного. За Лаки девушка горой. Вообще заметила, что Дилайла не в духе с самого допроса Коры. Уж не знаю, насколько крепкой была их дружба, но поступок Камальски поразил Ди до глубины души. Мне докладывали, что Кора просила позвать Дилайлу, чтобы что-то ей сказать, хотя бы через дверь. Однако Ди не пришла. На сегодня свои теоретические занятия я уже провела. Выслушала от студентов стенания по поводу того, что выход в космос теперь под запретом, объяснила, как могла, что технические неполадки серьезнее, чем мы изначально предполагали, и вот на сегодня я свободна. Как раз иду по направлению к рубке, когда слышу шум в конце коридора. Ускоряю шаг, понимаю, что именно там находится каюта, в которой до конца полета содержится диверсантка Камальски. Выруливаю из-за поворота и вижу Малькольма, учащегося все той же группы 11A, в которой обучается Джейс, Кора и Ди. У молодого человека красное лицо и растрепанные волосы. Он пытается наступать на охранника, несущего вахту у двери каюты, но получает оплеуху и, судя по всему, не первую, когда начинает размахивать руками и вынужденно отступает к противоположной стене коридора, сжимает кулаки и делает новый заход. «Что здесь происходит?» Рявкаю, что есть духу. На лице охранника видно облегчение. «Капитан Морган?» Кивает мне и притворяется предметом интерьера, мол, вот и разбирайтесь с этим воинственным цыпленком. А Малькольм и правда смотрится птенцом на фоне этого здоровяка. Да еще и петушица. Длинный, худой, растрепанный, с нервным блеском в глазах. Картина еще та. «Малькольм!» Приходится обратиться к студенту по имени, потому как тот начисто меня игнорирует, продолжая испепелять охранника взглядом и пытаясь подобраться к нему с другого бока. «Прекратить немедленно!» Мальчишка резко поворачивает голову. В его лихорадочно блестящих глазах появляется узнавание, и он бросается ко мне. «Капитан!» — тараторит, едва не задыхаясь. «Велите ему отпустить Кору! Она ни в чем не виновата!» «Может, и не виновата, а просто дура. Но свободно разгуливать по кораблю я позволю ей только через свой труп. Сыворотки у нас на борту нет. А то, что Луиза, если это все-таки Луиза, не дала девушке никаких дополнительных указаний, еще не гарантировано. Сказать можно что угодно». Складываю руки на груди и упираюсь в студента взглядом главного пилота-инструктора, с которым шутки плохи, отработанным за годы работы в ЛЛА. Паренек тушуется, но стоит на своем по-прежнему. «Кора, ни в чем не виновата!» «Ты хотя бы знаешь, в чем ее обвиняют?» — спрашиваю снисходительно. «Кора влюблена в Джейсона, а Малькольм — в Кору, так что ли?» «Какой-то неправильный учебный год. Все только и заняты личными делами. И я не лучше, сама в их числе». «Знаю!» — студент с вызовом скидывает голову. «Ну, точно цыпленок на петушиных боях». Ясное дело, врет. Но это неправда. Кора ни при чем. Это я. О, боже, час от часу не легче. Что ты? Уточняю устало. Все я. Один я. Прикладывает ладонь к груди, будто собирается клясться. Отпустите ее. Качаю головой. Нет, не стану ничего объяснять. Сейчас этот мальчик слышит лишь себя и свои разыгравшиеся эмоции. Любовь это или гормоны, не мне судить, но парню следует прежде всего врубить голову. «Капитан, пожалуйста!» Если он заплачет, это будет уже чересчур. Обхожу Малькольма по дуге, оттесняю охранника и тарабаню кулаком в дверь каюты. Тут не лучшая звукоизоляция, вопли Коры с той стороны на днях было прекрасно слышно. Так что не поверю, будто бы она не знает, что ее персональный рыцарь уже битый час бьется за свободу своей прекрасной дамы. «Камальски?» Тишина. «Камальски?» Мне становится нехорошо. Она же не наложила на себя руки, правда? Поднимаю глаза на охранника. «Вы давно заходили? С ней все в порядке?» «Отнес обед 2 часа назад», — рапортует. «Живёхонько». «Открывай». «Велю». У Малькольма загораются глаза. Он едва не пританцовывает, как собачка в ожидании хозяина. Глупенький. Коре нравятся совсем другие мужчины. Охранник открывает дверь. Заглядываю внутрь и вижу Камальски, преспокойно лежащую с рукой под головой на койке и читающую что-то с планшета. «Какого черта?» — спрашиваю совсем нелюбезно. Накипело. Девушка поднимает на меня глаза. Каждое ее движение медленное, тягучее, видимо, чтобы позлить сильнее. «Вы же не отвечали на мои крики? Почему я должна отвечать на ваши?» Интересуется и даже не думает менять позу. Оскорбленная невинность. Очень хочется ворваться в каюту и залепить этой дурёхе смачную отрезвляющую пощечину. Но так и стою на пороге. В конце концов, Кора уже испортила себе будущее. Портить ей личико нет никакого смысла. «Малькольм, зову». «Да, капитан». Тут как тут, глаза горят. «Можете поговорить». Киваю в сторону Камальски и выхожу в коридор. «Недолго». «Спасибо, капитан Морган». Тьфу ты, разве что хвостом не виляет. Дверь не закрываю, просто отхожу, чтобы не подслушивать. «Психопатка», — делится со мной мнением охранник. «Согласна». Киваю и отворачиваюсь, давая понять, что обсуждать и дальше личность арестованной не хочу. Планирую прождать тут столько, сколько нужно. Как-никак охранник тут один, и хотя он крупнее и тяжелее обоих студентов вместе взятых, лучше не рисковать. А в том, что у Коры больше нет злостных намерений, я до сих пор не уверена. Однако напрасно ожидаю долгого задушевного разговора. Из каюты уже через минуту доносится голос Камальски. «Да кому ты нужен?» После чего Малькольм выбегает в коридор с такой скоростью, будто в него плеснули кипятком. «И не смей больше сюда таскаться!» — несется ему вслед. Студент вскидывает на меня глаза, кусая губы и краснея до корней волос. Удар по самолюбию он получил колоссальный. Вот и еще одна моя ошибка. Зря я так спорила по поводу присутствия Мэри Мори на борту лайнера. Беседа с ней Малькольму сейчас не помешала бы. «Закрывай!» — киваю охраннику. И мы со студентом вместе отходим от каюты. Аккуратно касаюсь его локтя. Все нормально?» — спрашиваю негромко, чтобы не позорить парня еще больше. «Ты же не станешь делать глупости?» «Из-за нее. А вот он все еще на адреналине и шептаться не намерен. «Еще чего! Нужна она мне!» «Не нужна, не нужна, а у самого тремор». «Это правильное решение», — выдавливаю из себя улыбку. «Приведи себя в порядок и на следующем занятии присутствуй, пожалуйста». Малькольм упирается в меня взглядом, смотрит долго. «Спасибо, капитан Морган, и простите меня за все. «В смысле?» — моргаю. «Не поняла, за что простить?» Но мой вопрос игнорируется. «До свидания, капитан!» Стою и провожаю мальчишку взглядом, пока он не скрывается за поворотом. Надо бы за ним приглядеть. Еще суицида нам не хватало для полного счастья. Попрошу Джейса. До окна один день. Если Лаки и Роман не справятся до этого времени, придется делать круг и ждать. Однако топливо не бесконечно, а значит, понадобится все же подавать сигнал бедствия и привлекать помощь со стороны, чего делать мне категорически не хотелось бы. Время позднее. Я выбралась из душа и сижу на кровати, завернувшись в одеяло, как куколка бабочки. Холод собачий. Лаки что-то там перенастроил для экономии ресурсов, и теперь температура не поднимается выше 18 по Цельсию. Не мороз, конечно, но после душа неприятно. В дверь стучат. «Открыто!» — кричу из своего убежища. «Мог бы и не стучать», — напоминаю, когда Джейс заходит внутрь. «Ты еще не закрыла мой супер ко всему доступ?» — усмехается. «Неужели не проверял? Не пробовал открыть ни одну запертую дверь? Честное слово, я бы не удержалась. Чисто в порядке эксперимента». Собираюсь ляпнуть что-нибудь язвительное, как замечаю, что что-то не так. Риган какой-то взъерошенный. «Что стряслось?» Мигом становлюсь серьезной. Выбираюсь из своего кокона и подхожу ближе. Ну точно, на скуле небольшой кровоподтек. Мое воображение тут же рисует очередное столкновение с Эшли, и мне становится дурно. «Ничего», — Джейс дергает плечом, берется за кнопки своей формы. «Я у тебя душ приму, окей?» «Отлично, поговорили». «Ты так просто не убежишь». Преграждаю ему путь к ванной. Джейсон выразительно закатывает глаза. «Что случилось?» «С Малькольмом немного повздорили». Мои глаза широко распахиваются. Да, я вчера просила Ригана присмотреть за пареньком с разбитым сердцем, но как-то не подумала, что Джейс и есть причина его разбитого сердца. «Морган, когда же ты поумнеешь?» «Немного?» — цепляюсь к слову. «Немного», — повторяет твердо. Ему вздумалось требовать сатисфакции. Джейс морщится. «Борец он аховый, но руки длинные». Досадливо трёт лицо в том месте, где содрана кожа. Мне становится страшно. «Ты его не покалечил?» Получаю полное осуждение взгляд. «Я не бью женщин и детей. Он поразмахивал руками, я его немного придушил, чтобы притих. Ничего серьезного. Прихватил, подержал и отпустил». «О боже!» — провожу ладонью по лицу. «Во что превратился наш идеальный круиз?» «Джейс!» — у меня вырывается стон. «Везде же камеры, все будет досмотрено». «Пф!» — получаю в ответ. «За драки из ЛЛА исключают. Он что, не понимает?» «Мы не на территории Академии». Ни капли не впечатляется моими словами. «Я читал устав, помнишь? Там нет ни слова о том, что студентам нельзя бить друг другу морду за пределами студгородка». «Все равно этот случай теперь придется разбирать на совете», — вздыхаю. «Не усугубляй». Джейс шагает ко мне и целует почему-то в лоб. «На фоне остального дерьма про нас с Малькольмом никто и не вспомнит. А ему нужно было выпустить пар. Все нормально». «Нормально у него». Ворчу и, наконец, отступаю с пути в ванную. Непременно подниму записи и посмотрю, что там между ними произошло. А за Малькольмом нужен глаз да глаз. Возвращаюсь к кровати и снова заворачиваюсь в одеяло. Звонит ком. Матерюсь, выпутывая руку. Лаки. «Слушаю тебя, сын мой», — отвечаю устало. «Танцуй!» — восторженно доносится из коммуникатора так громко и неожиданно, что вздрагиваю. «Нет больше вируса!» На заднем плане слышен громкий и тоже довольный голос Романа. «Система чистая, все работает. Завтра чиним переборку и в окно». Чувствую себя легкой, как перышко. Сейчас взлечу под потолок. «Лаки, ты знаешь, что ты гений?» Спрашиваю на полном серьезе. Сын смеется. «Хвалите, да не перехваливайте. Все, мам, я спать. Все завтра». «Иди, конечно». Отпускаю, и связь тут же прерывается. «Бог ты мой, неужели дальше все пойдет по плану? Господи, ну пожалуйста».